Вывеска «Старс», кажется, стала гореть еще ярче, подумал Марк и вышел из гелика. Его ждал Викторио Ричи. Внутри клуба царила та же атмосфера, что и в прошлый раз. Большая часть молодежи, стильно одетой, танцевала в клубящемся дыме и развлекалась. Остальные сидели и общались за столами, на которых стояло полно различных напитков. Его сразу же встретил человек Викторию и провел в кабинет. «Эй, Марк, как ты? Я ждал тебя». «Хорошо, Викторию», — сказал Марк и присел напротив него. Ричи выглядел намного лучше, чем в последний раз. Его лицо практически восстановилось. «Как тебе это удалось?» «Впрочем, я не удивлен», — сказал Викторию, убирая в сторону свой блокнот. «Тебя не было в тот день. Почему?» — спросил Марк. «Да это цирк ублюдочный. И придумали какие-то свои гребаные правила. Я не стал участвовать в этом и не приехал. Но мне рассказали, как ты круто прикончил того урода. Слышал новости? Плохие или хорошие?» «Думаешь, есть хорошие? Чёрт его знает. Не, ты слышал про это животное Фергюса? Он вернулся в Чикаго из Нью-Йорка и, между прочим, был в ту ночь боя. Я видел его там. Что он сделал? Он убил правительственного агента на глазах жены и детей. А потом и их, сукин сын. Теперь за клан взялись федералы. Работать становится все сложнее. Начнутся преследования по закону Рика. Это закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях. Наказания в нем предусмотрены намного строже, чем за отдельные преступления. Есть награда для стукачей. Марк, то есть осуждение виновного за менее серьезные преступления в обмен на сотрудничество и показания против руководителей преступных организаций. Орландо в бешенстве. Это может нанести серьезный удар по организации. Хотя обычно Орландо не церемонится с такими, сказал Марк. Он его племянник. Приехал недавно из Нью-Йорка со своей бандой головорезов, с этим берсерком. Сделали себе что-то наподобие штаба в одном баре. Я тоже хочу выйти из клана. Ты боишься? Ты же босс. Тебя же те правила не касаются. Да, я могу выйти, если он это позволит. Ты же знаешь, Марк, какой это мерзавец. Но у него твердая опора сейчас. Те деньги, на которые он делает себе влияние. Он тебе обязан. Слушай, мне ничего не нужно. Я хочу лишь покоя. Это все в прошлом. Береги себя, Марк. Ты знаешь, в каком мире мы живем. Ты правильно поступил. К черту это все. И ты себя. А насчет выйти из клана, если начал, то иди до конца. Тебе оно тоже не нужно. Виктория был единственным человеком из этого клана, которому Марк мог доверять.